Глава 22. Еще через час отец Арсений и Аркаша вошли в подъезд элитного дома. У лифта их остановила консьержка. «Кому?» «К Денису Викторовичу Зайцеву», — ответил отец Арсений. Женщина оглядела священника и мальчика и, не найдя в их облике ничего подозрительного, кивнула головой. «Квартира 270, пятый этаж». «Спасибо, мы знаем». Бесшумный лифт плавно поднял их на пятый этаж. «Похоже, здесь», — сказал отец Арсений, подойдя к квартире с нужным номером и нажал кнопку звонка. «Теперь главное, чтобы он дома был. Похоже, нам повезло, кто-то идет». Дверь открыла ухоженная блондинка. «Вам кого?» Она удивленно уставилась на священника. «Денис Викторович здесь проживает?» «Здесь. Здесь, только его дома нет». «А вы, простите, кто?» «Я-то его жена, а вы по какому вопросу?» «Вы мама Данила?» «Нет, я... То есть я, да. Да, я мама. Вам что-то известно о нем?» Девушка заволновалась. «Да», — отец Арсений смотрел на нее испытывающе. «Господи, да он живой хотя бы?» «Живой. Благодаря этому вот большому человеку», — он указал на Аркашу. «Сокровище ты мое!» Девушка поклонилась было к Аркаше, но тут же выпрямилась, посторонилась. «Да проходите же! Что мы через порог? Я Лиза!» «Отец Арсений, а это Аркадий». «Рассказывайте, я сейчас Денису на сотовый позвоню. Значит, вы знаете, где он?» «Знаем, только он очень болен, его надо срочно в больницу». «Что с ним?» «Простыл». Лиза исчезла в комнате, но тут же вернулась сотовым телефоном, торопливо набрала номер. «Денис, срочно приезжай! Здесь люди, знают, где Данилка. Да, да, все в порядке, только он, говорят, заболел. Простыл, говорят. Да, сами пришли. Да, я сама еще ничего не знаю. Хорошо, хорошо, пока, ждем». «Он сейчас подъедет. Проходите в комнату. Чай, кофе?» Отец Арсений и Аркаша прошли в гостиную. Отец Арсений непринужденно разместился в мягком кресле, а Аркаша был поражен окружающей его роскошью. Он сразу смутился, потерялся, присел на краешек дивана. «Аркаш, ты будешь что-нибудь?» — спросил отец Арсений. «Если можно, сладкий кофе», — робко произнес Аркаша. Он уже забыл вкус настоящего кофе, только помнил, что это было что-то неописуемое вкусное и ароматное. «А мне ничего», — сказал священник. «Одну минуту», — Лиза ушла. «Ну, что скажешь?» — вполголоса спросил отец Арсений. «Красиво у них. Как Данька мог такие хоромы на наше логово поменять? Счастье не там, где красиво. Ну, а как тебе мачеха?» «И тут повезло Даньке. Это драться не будет». «Вот и твой кофе», — Лиза внесла на подносе крошечную фарфоровую чашечку с ароматным напитком. «Спасибо», — Аркаша во все глаза смотрел на чашечку, затем отхлебнул кофе и зажмурился. «Вкусно! Если бы вы знали, как мы измучились!» — говорила меж тем Лиза. «У Дениса даже седые волосы появились. У него ведь 2 года назад жена в авиакатастрофе погибла, а теперь вот сын пропал. Так и сыплется напасти на человека. Мы и в розыск подали, и даже частного детектива наняли. Регулярно обзваниваем все больницы, морги. Не жизнь, а кошмар. А вот и Денис». Прихожей стукнула отпираемая дверь. В гостиную стремительно вошел высокий, хорошо одетый человек. «Настоящий бизнесмен», — мысленно охарактеризовал его Аркаша. Мужчина энергично пожал руку отцу Арсению. «Здравствуйте, я Денис Викторович, отец Данила». «Арсений, а это Аркадий. Рассказывайте, где мой сын, что с ним?» «Ну, Аркадий, говори». Все повернулись к Аркаше.